Глава 9. Мы даже не встречались. Когда Чинук вошел в зал заседаний, все директора встали со своих мест, приветствуя его. «Сидите, это лишнее», — махнул он рукой. Дождавшись, пока все сядут, сразу же перешел к делу. Кто был автором осенне-зимней коллекции, он взмахнул папкой с какими-то бумагами. Все застыли, только менеджер Ян, который и был автором, так испугался, что поперхнулся и громко закашлялся, схватившись руками за горло. Чинук пренебрежительно посмотрел на него. «Вы думаете, нашим покупателям понравится этот ужас? Ян, да и все остальные. К следующей неделе подготовьте новые проекты. Мозговой штурм поможет нам выбрать лучший». Подобные мозговые штурмы под управлением Чинука не были похожи на свободный обмен идеями. Совсем. Скорее, это был жуткий сеанс обезвреживания бомбы с часовым механизмом. «Похоже, они все расслабились, пока меня не было», — подумал он. Сотрудники испуганно переглянулись. В их взглядах также читалось и напряжение. Они не могли понять, почему всего за неделю настроение генерального директора так испортилось. Дела у компании шли вполне неплохо. «Завтрашнее совещание по поводу маркетинговых стратегий продвижения за рубежом отменяется, поэтому прошу вас подойти к этому вопросу со всем вниманием», — продолжал отчитывать их Чинук. «Вы думаете, стратегии для внутреннего рынка хорошо себя покажут за границей? О каких достижениях может идти речь, если вы подходите к делу так несерьезно?» «Простите», — хором ответили остальные директора. Оправдывая свое прозвище «безумный трудоголик», Чинук с головой погружался в работу, не тратя ни часа на отдых. Это он, можно сказать, был зависимым от работы. Но его люди-то нет. Казалось, грозная аура генерального директора душила всех. «Я откорректирую маркетинговые стратегии для каждой команды и вышлю вам. Хватит работать с этим старьем. Все поняли?» «Да, господин Чха. На сегодня все, приступайте к работе. С таким планом, какой вы предоставили совещание, пустая трата времени». Закончив речь, Чинук встал и вышел из зала. Действительно, бомба с часовым механизмом. Время и место взрыва, которые никто не мог предсказать. Подчиненные разом облегченно вздохнули, откидываясь на спинки стульев. «Кстати», — вдруг сказал Уджин, когда они с Чинуком вышли в коридор, «в прошлый раз я говорил вам о замене подрядчика, отвечающего за питание. Похоже, директор Мэн хочет не просто продвинуть свою компанию, но еще и подкупает других директоров. Они уже поднимают этот вопрос». «Смена подрядчика — не то решение, которое можно принять в одиночку, поскольку оно скажется на всей компании. Поэтому будет голосование, как и положено при демократии. Неужели?» Чинук равнодушно покачал головой. Как и вчера, Чинук уехал осматривать завод в Сувоне, откуда сразу вернулся домой, не заезжая в офис. «Он не отказался от капустных оладий, и я думала, снова закажет ужин». Бормоча себе под нос, Юми вышла из автобуса и направилась к зданию. «Он все еще злится? Или снова что-то задумал? Как я приготовлю блюдо, которое его впечатлит, если он не дает мне возможности?» Время шло, а дело никак не продвигалось. Если так и дальше пойдет, ей придется работать в Тэбок Групп до тех пор, пока она не уволится по собственному желанию. Сказать по правде, пока Чинук не требовал готовить, все было не так плохо. Человек может привыкнуть ко всему. Несколько дней Юми была свободна от готовки, не видела босса, и постепенно у нее появилось желание оставить все как есть. Условия работы хорошие ведь, и еще я наконец-то сломала ледяную стену и подружилась с поварами. К тому же... «Эй!» Юми так глубоко погрузилась в свои мысли, что не сразу услышала, как ее позвали. Повернувшись, она увидела девушку с кукольным лицом, которую видела вчера в кабинете Чинука. Это была Хэри, и она шла к ней, цокая высокими каблуками-шпильками. За ней следовал курьер с огромной коробкой. «Да, ты, девочка с капустными оладьями. Что?» «Как она только что меня назвала?» — гневно подумала Юми, чуть нахмурившись. Настроение было испорчено. Хэри, как ни в чем не бывало, обернулась к курьеру. «Хорошая работа. Отдайте ей». «Держите». Курьер немедленно выполнил заказ. Коробка оказалась такой тяжелой, что Юми чуть не упала, машинально сделав шаг назад. Хэри поглядела на ее мучение, развернулась и пошла в сторону столовой. «Это и есть столовая?» «Да, ну что вы?» Ведущая поманила ее пальцем с таким видом, будто сама была принцессой, а Юми — ее служанкой. Юми, неожиданно для себя ставшая носильщиком, вздохнула и последовала за ней. Когда они появились на кухне, все повара, занятые предобеденными хлопотами, немедленно повернулись в их сторону. Хэри осмотрелась и приказала: «Поставь на стол». Юми с трудом поставила коробку, чувствуя, что еще немного и руки отвалятся. Благодарности в свой адрес, конечно, не услышала. Ведущая изучала взглядом столовую и кухню. Юми успела надеть халат, а девушка из телевизора все не прекращала крутить головой, будто сотрудница санинспекции, которую прислали проверить чистоту помещения. Наконец, Хэри разочарованно вздохнула. «Какой ужас! И здесь готовят для моего Чинука? Фу!» Она протянула руку к коробке и тут увидела: «Юми, посмотри, что внутри». Юми покорно открыла коробку и взглянула на содержимое. Внутри было полно изысканных деликатесов, вроде лобстеров, морских гребешков, икры, трюфелей, шафрана, дорогого сыра разных видов и самых свежих овощей. «Для чего это?» — Юми озадаченно уставилась на коробку. Хэри вздернула подбородок. «С сегодняшнего дня ты должна готовить из этих продуктов», — объяснила она. «Хочу быть уверена, что мой чинук ест только то, что готовит из лучших продуктов. Кто еще за этим проследит? Я сама отобрала элитные продукты высшего качества». «Что?» «Если уж ты взялась за эту работу, то делай ее хорошо». «Ого, да это мисс Привереда». «Вам вовсе не стоило специально привозить эти продукты», — ответила Юми, стараясь не показывать, что думает обо всей этой ситуации на самом деле. «Все лишние эмоции только навредят». «Я стараюсь готовить для директора хорошо сбалансированные блюда». «Это ты о капустных оладьях?» — усмехнулась Хэри, скрестив руки на груди. «Я слышала, что твои старания почти всегда оказываются в помойке. Не знаешь, что ли, какой у моего чинука тонкий вкус? Как ты могла кормить его такой гадостью?» Хэри говорила с таким жаром, что запыхалась, а ее красивое личико слегка покраснело. «Ах, неважно. Впредь будешь фоткать всю еду и отправлять мне, а я уже решу, будет ли мой чинук это есть». У Юми и так голова болела от всего этого, а Хэри только подлила масло в огонь. «Если чинук — это сварливая свекровь, то эта дамочка не менее противная заловка. Как известно, хуже матери мужа может быть только его сестра». «Почему я должна вас слушать?» — спокойно спросила Юми, сдерживая раздражение. «Известно почему. Я твоя будущая начальница. Мы с чинуком скоро поженимся». Ее громкий возглас разлетелся по кухне, заставив всех повернуть головы и вздрогнуть. Все затаили дыхание. Конечно, каждый знал прозвище генерального директора, но никто и представить не мог, что его избранница такая же взрывоопасная. Как и то, что телеведущая и дочь друга его семьи Чу Хэри первая в списке возможных невест. Генеральный директор и Чу Хэри действительно вместе? Правда? Сотрудники кухни взволнованно переглядывались, боясь хоть что-то сказать. Хэри улыбнулась, празднуя свою победу в этом словесном поединке. «Так что не спорь со мной и делай, что говорю». Юми растерялась от такого напора. Две девушки жили в одном городе, но как будто в разных реальностях. Наследник крупной корпорации женится на красивой телеведущей. Это естественный порядок вещей. Почему ей стало так тоскливо? «Я поняла. В следующий раз буду согласовывать все блюда с вами», — тихо ответила Юми, потупив взгляд. «Кто тебе это сказал?» Все повернули головы. В столовую вошел чинук с плетеной корзиной в руках. Его внезапное появление удивило Юми и Хэри, как и всех сотрудников кухни. Генеральный директор ни разу не спускался в столовую. Это поразило присутствующих не меньше, чем слова про свадьбу. «Ты собралась замуж сама за себя?» — резко обратился он к Хэри. «Чинук!» Лицо у ведущей исказилось от удивления и испуга. Ей стоило больших трудов достать его расписание, и она была уверена, что у него будет долгое совещание утром, поэтому и выбрала этот момент, чтобы прийти, а теперь все пропало. «Хочешь поиграть в хозяйку? Не впутывай в это других. Не мешай моим людям работать». Красные губы ведущей задрожали от злости. Мало того, что чинук вот так объявился без предупреждения и напугал ее, так еще и унизил перед всеми. «Как он мог?» – подумала Хэри. Раньше, что бы она ни делала, чинук терпел все ее выходки и молчал, очевидно, заботясь о ее репутации. Сейчас же выглядел так, будто был не способен испытывать чувства. И да, он неожиданно ухватил Юми за плечо и притянул к себе. От неожиданности та не успела отпрянуть и оказалась в объятиях генерального директора компании. «Я ем только то, что готовит мне эта девушка, мой личный нутрициолог». Юми застыла с приоткрытым ртом. Она не знала, что и думать. «Никто», — чинук снова повернулся к Хэри. «Кроме меня не может говорить ей, что делать. Запомни это». Та недоуменно распахнула глаза. «Чинук, о чем ты?» Она не могла поверить в происходящее. «Чинук что?» — поставил эту простушку. «Выше нее?» «Не смей трогать эту девушку. Я не буду повторять дважды». Хэри с ненавистью посмотрела на Юми. Он все еще прижимал ее к себе. «Так ты выбрал эту заморашку, а не меня, прямо перед этими...» Ее еще никогда так не унижали. Она вжала голову в плечи, пытаясь справиться с эмоциями. А чинука, похоже, совсем не беспокоила, что он только что растоптал ее гордость. Он отвернулся от Хэри и коснулся халата Юми. «Сними, пожалуйста, халат», — попросил он. «Что? Зачем?» Девушка быстро сняла халат, и директор взял ее за руку. «Идем». Он вывел ее из столовой, держа в другой руке плетеную корзинку. «Чинук, куда ты? А я?» — воскликнула покрасневшая от стыда и злости Хэри. Повара, которые видели всю эту сцену, зашептались. «Вот дела. Юми оказалась между двух огней. Чу Хэри в жизни-то еще красивее, чем по телевизору. Это было круто». Юми не сразу поняла, что случилось. Вот директор пришел в столовую, а вот они уже вышли из здания на улицу. Произошедшее больше напоминало сцену из какой-нибудь дорамы. Юми осторожно посмотрела на чинука, который все еще держал ее за руку. «Что вы делаете?» – спросила Юми. «А ты не знаешь?» – вопросом ответил тот. «Естественно, нет. Вы вдруг схватили меня и утащили за собой», – проворчала она, пытаясь высвободить руку. Чинук тут же отпустил ее. «Тебе не нравилось идти со мной за руку?» «А?» «Нет, я не просила вас отпустить меня, просто хочу знать, что вы собираетесь делать». Вместо ответа он передал ей корзинку. Юми крепко прижала ее к себе, будто самую большую драгоценность. «Вы принесли ее сюда только для того, чтобы отдать мне?» В ее голосе сквозило удивление. Чинук усмехнулся, качнул головой и продолжил идти вперед. «Ответьте!» Она окликнула его достаточно громко, однако ответа так и не дождалась. Чинук шел вперед, не сбавляя шага. Юми взволнованно огляделась по сторонам и обернулась. Вдалеке ей не удалось различить высокое здание компании. Они отошли на достаточно большое расстояние. Итак, надо решать, либо вернуться на работу, либо просто идти дальше за директором. Немного поколебавшись, Юми все же последовала за ним. Ей хотелось знать, зачем он это сделал. «Ух, куда мы идем?» Чинук был гораздо выше, шел быстрее, и Юми с трудом поспевала за ним. «У меня есть дела вне офиса». «Какие дела?» «Извините, но я тоже сильно занята, обед скоро». Тут Чинук резко остановился и бросил на нее ледяной взгляд. «Думаешь, у тебя больше дел, чем у генерального директора?» «Что?» «Просто иди за мной, все поймешь, когда придем». И он продолжил путь. Чинук привел ее в дорогой мясной ресторан, настолько известный, что его часто упоминали на телевидении и в кулинарных передачах, а столик приходилось бронировать как минимум за 3 месяца. До открытия оставалось несколько часов, однако Чинук, как ни в чем не бывало, приложил палец к сканеру на двери, и та открылась с приятным звоном. Когда они вошли внутрь, к ним тут же поспешил менеджер. «Мы ждали вас, проходите сюда», — радостно сказал он. Менеджер провел пару в обеденный зал. Юми напряженно оглядывалась по сторонам. В просторном зале были только встретивший их менеджер и один официант, ожидавший у входа. Ресторан точно еще не работал. «Зачем мы?» «Позавтракать. Зачем еще люди ходят в ресторан?» Юми наморщила переносицу. «Глупый вопрос. Могла бы и не спрашивать. Лучше бы ты сказала, зачем привел меня с собой». «Сюда, пожалуйста». Менеджер проводил их к столику у окна, из которого открывался красивый вид на город. Он налил воду в бокалы и тихо ушел на кухню вместе с официантом. «Насколько я знаю, здесь не подают завтраки», — быстро проговорила Юми, пригнувшись к столу. Чинук равнодушно пожал плечами и взял бокал с водой. «У меня есть время только утром, поэтому менеджер специально открыл ресторан пораньше». «То есть мы будем есть стейки с утра?» — недоуменно подумала Юми. «Вот бы они принесли утреннее меню в качестве специального предложения». «Сама подумай, Чинук сделал глоток воды. Зачем мне, самому занятому человеку в компании, вести тебя в ресторан в свободное время?» Он спросил именно то, что Юми сама хотела спросить. «Ты избегал меня неделю, а теперь привел в ресторан позавтракать? Тебе так понравились капустные оладьи? Возможно, мне наконец-то удалось произвести впечатление?» В груди у нее загорелась робкая надежда. «Хотя ты не похож на человека, которого можно впечатлить оладьями. Кажется, мне пора спуститься с небес на землю и посмотреть правде в глаза». «Вы пытаетесь задобрить меня?» – осторожно предположила Юми. Чинук нахмурился. «То есть вы решили, что вам станет легче, если вы дадите мне меньше работы и сводите на завтрак?» Похоже, такой ответ ему не понравился. Он хрустнул пальцами. «Я похож на человека, который выходит из себя, когда не может что-то получить?» «Да!» – Юми быстро кивнула. «Снова. Она делает из меня какого-то злодея». С досадой подумал Чинук и мрачно посмотрел на Юми. Настроение у него испортилось. Девушка отвернулась, избегая прямого взгляда. «Ли Юми», — начал Чинук, — «сегодня я хочу прояснить кое-что». Она насторожилась. Что это он хотел прояснить? Если верить романам и сериалам, ничем хорошим разговор не закончится. «Давай просто позавтракаем и обсудим все за едой. Я уже сделала заказ. Не возражаешь?» «Конечно, нет». Директор не просил ее приготовить завтрак, и Юми почему-то была уверена, что его выбор ее не разочарует. А еще знала, что после вкусной еды и умирать не так страшно, поэтому решила просто насладиться завтраком. Глядя на Чинука, Юми довольно улыбнулась. «Алло, Хэри, ты же решила взять отгул?» – удивился Чун, главный продюсер канала и начальник Хэри. «Обычно сотрудники не звонят начальству в выходной». «Да, но я все думала о работе и не могла успокоиться. Хэри могла влюбить в себя любого мужчину. Улыбка делала ее лицо еще красивее, а улыбалась она часто. Продюсер Чун, которому было уже под 60, также был в числе ее поклонников». «Не переживай, так ты – украшение нашего канала, и тебе нужно как следует отдохнуть, чтобы личико светилось еще ярче». Комплименты всегда грели ей душу. Вот как надо обращаться с женщинами. Сразу видно порядочного мужчину. «Чон, вы, кажется, предлагали мне взять авторский проект. Я согласна. С радостью возьмусь за это дело». «Ах, правда? Это чудесно. Но ты уверена? В последнее время у тебя и так большая нагрузка». Как и сказал продюсер, Хэри была украшением канала NBN. Никто бы не справился так, как она. «Что вы, нельзя упускать такой шанс. Я готова стать ведущей». «Отлично, тогда передам все наверх». «Да, спасибо вам. До свидания». Хэри опустила трубку, и наигранная улыбка исчезла с ее лица. Фи. Хэри брезгливо положила телефон в сумочку. Из головы не выходила утренняя сцена, когда ее Чинук обнимал Юми. «Ну и вкус у тебя, Чинук. Посмотрим, кто победит», – прошипела ведущая, прикусив губу. «Никто не сможет противостоять такой красотке, как она. У противницы нет шансов». Она поправила прическу и, цокая каблучками, направилась к лифту, чтобы встретиться с президентом Тебока, своим будущим свекром. К Чинуку и Юми подошел официант с тележкой, уставленной тарелками. Чинук попросил подать все сразу, чтобы не тратить времени. Перед каждым из них появился французский луковый суп, салат «Цезарь» и небольшая отбивная, обжаренная с овощами в особом соусе. «Попробуй отбивной стейк с овощами, это очень вкусно», — сказал Чинук, развернув сложенную салфетку и положив ее на колени. «Не знаю точно, когда и как появилось это блюдо, но мне нравится, что в нем много овощей и немного самого мяса». «Чего это он так заважничал?» — проворчала про себя Юми и наколола мясо на вилку. Не придавая особого значения его словам, попробовала отбивную. Ее глаза округлились. «Ух ты, как вкусно! Конечно, в таком месте работает опытный шеф, но я и правда не ожидала». Чинук улыбнулся, как будто предвидел ее реакцию. «Интересно, какая себестоимость?» – спросила Юми с набитым ртом. Она уже начала анализировать блюдо как диетолог. Сразу захотела включить отбивную в меню столовой. «Конечно, говяжья вырезка слишком дорогая и отдел закупок такие траты не одобрит, однако можно заменить ее свининой или курицей». Юми думала о меню для столовой всякий раз, когда ела. Это уже стало частью ее жизни. Профдеформация, не иначе. Юми с улыбкой посмотрела на Чинука. Тот пристально глядел на нее, и девушка быстро опустила глаза в тарелку, ощутив внезапную неловкость. Только сейчас ее осенило, что они завтракают наедине. До этого они только вино пили вместе. Вдруг ее сердце бешено забилось. «Так вот, каково это — сидеть на свидании с мужчиной. Ой, не бери в голову. Очнись уже. Какое свидание с мужчиной, который скоро женится?» Но ей нужно было убедиться. «Хотела спросить, вы с Хэри женитесь?» «С чего ты взяла, если только она сама не решила все за меня?» «А, так вы просто встречаетесь?» «Кто сказал, что мы вообще встречаемся?» «Ну как, вчера вы двое обнимались?» «Поэтому я и подумала...» Юми замолчала, густо покраснев. Чинук спокойно положил вилку на стол. Собирался пустить все на самотек, но не мог. Однако он заговорил вовсе не о своих отношениях с Хэри. «Тогда кем были мы с тобой?» Юми вздрогнула. «Честно говоря, я не знаю, почему вам это так интересно. Мы всего лишь... Мы ведь даже не встречались». Глаза Чинука напряженно сверкнули. Казалось, он видел ее насквозь. Юми вся покраснела и снова почувствовала себя кроликом рядом с удавом. Вспомнила тот день и не смогла ничего сказать, поэтому просто опустила голову. Чинук взял вилку со стола. «Что с ней такое? Не съем же я ее. Опять красная, как помидор». И снова такое чувство, будто грубо ответил. Он устало вздохнул и наколол кусочек отбивной на вилку. «Хэри – дочь моего школьного учителя. Мы давно знаем друг друга, так что воспринимаю ее как младшую сестру. Не пойми неправильно». «Да, но она так и говорила о вас». Чинук сурово взглянул на Юми, и та закрыла рот. Но ей было невыносимо любопытно, и промолчать не получилось. «Тогда я хотела бы уточнить. Вы сказали, что будете есть только то, что приготовила я». На этот раз Юми не смогла договорить, потому что для нее это тоже был забавный вопрос. Чинук ответил, не меняясь в лице. «Все просто. Ли Юми – мой личный нутрициолог. Поэтому буду есть только ее блюда. Предпочитаю иметь дело только с профессионалами, которые сдали государственный экзамен и получили лицензию диетолога, а не с любителями вроде Хэри. Теперь понимаешь, что я имею в виду?» «А, да». Казалось, ситуация прояснилась, однако почему-то Юми чувствовала себя неуютно. Она медленно кивнула. «А что, восприняла мои слова как-то иначе?» «Нет, что вы. Мы не встречались, но ты подумала, что я обнял тебя при всех, потому что нас связывает что-то кроме работы. Это не так». «У нее сейчас пар из ушей пойдет. Нет, почему девушка, у которой есть парень, так волнуется? Уже не уверен, есть ли он у нее». «Юми, слушай». Начал Чинук, и в его голосе прозвучало подозрение. «Давай внесем ясность в наши отношения». «Какие еще отношения? Какая ясность?» «Неужели он меня сейчас уволит, потому что ляпнула лишнего?» В этот момент на глазах Юми появились слезы. «Привел меня в ресторан, чтобы мне было не так обидно. Она потеряет работу всего лишь из-за просьбы о переводе. Ей стало невыносимо грустно. Если бы знала, что меня все равно уволят, ушла бы сама. Это уже слишком». По щеке Юми покатилась слеза. Чинук не ожидал такой реакции и смутился. «Почему ты плачешь?» «Понимаю, что была неправа. Да, я притворялась, что не помню вас, испортила ваше пальто, хотела уйти. Вы могли бы тогда просто меня уволить. Зачем приводить в такое шикарное место?» Юми вытирала слезы, но не могла перестать плакать. «Но почему она снова плачет? Это разбивает мне сердце». Чинук быстро огляделся с беспокойством на лице. Время обеда еще не пришло, поэтому в зале были только менеджер и два официанта. Чинук кивком дал им знак ненадолго уйти. Когда троица покинула зал, он поспешно пересел ближе к девушке. «Юми, ты все не так поняла». Чинук вздохнул и осторожно приобнял ее за плечи. Она вытерла слезы салфеткой. «Речь не о твоем увольнении. Я всего лишь хотел прояснить ситуацию. Кого ты дразнишь? Ах, ну что это такое?» Юми уставилась на Чинука глазами, полными слез. «Надо просто кое-что уточнить. Не смешивай личные дела и рабочие, хорошо?» «А», осознав услышанное, она начала улыбаться. «Значит, меня не уволят?» «Нет, конечно». Не успела заплакать, а уже смеется. Такая непостоянная, но на нее чертовски приятно смотреть. Так, стоп. Смотреть-то приятно, однако нельзя забывать, что мы на работе. Чинук уже давно думал об этом и сейчас окончательно решил провести черту. «Сколько можно трястись над ней?» – подумал он и вернулся на свое место. Нужно было собраться с мыслями. «Проясню все сейчас. И так уже много ошибок наделали. Хватит цепляться за прошлое. Давай оставим все в прошлом. Не будем примешивать личное в рабочий процесс. На всякий случай, не испытывай ко мне никаких чувств. Как ты сказала, мы даже не встречались», – тихо сказал Чинук с холодной улыбкой, пристально глядя на Юми. «Ик!» Пытаясь остановить внезапную икоту, девушка схватила со стола бокал с водой и залпом выпила. Она была так смущена, что ей казалось, будто внутри у нее начался пожар. Чинук спокойно продолжил есть, словно ничего не случилось. Элегантным жестом он поднес кусок отбивной ко рту. Юми прикрыла рот рукой и с обидой уставилась на своего начальника. Хёнтхэ припарковал мотоцикл у паба, слез с него и снял шлем. Еще оставалось время до открытия, но перед дверью уже ждала женщина с ребенком и чемоданами. Она крепко держала малыша за руку. Ее лицо казалось знакомым. Женщина оглянулась, бормоча что-то себе под нос. «Хёнтхэ!» Она лучезарно улыбнулась, как только увидела его, и быстро сняла солнцезащитные очки. «Вы Михи?» Она подбежала к Хёнтхэ, широко раскинув руки, и сразу же обняла его. «Сколько же лет я тебя не видела! Ах, как похорошел!» Неловко поприветствовала его Михи. Обескураженный Хёнтхэ так и застыл в ее объятиях. Она засмеялась и взъерошила его волосы, будто гладила большого щенка. Мальчик просто стоял рядом и ел фруктовый лед. «Тонгу, ты сильно вырос». До сих пор Хёнтхэ видел только фотографии Тонгу и сегодня впервые встретился с ним вживую. Младший брат был похож на Юми так сильно, что его смело можно было принять за ее сына. Хёнтхэ дотронулся до пухлой щечки малыша, чтобы тот улыбнулся. Но мальчик лишь слегка нахмурился, словно был недоволен. Похож на сестру даже в мелочах. «Юми была точно такой же в его возрасте. Гены есть гены», — сказала мама. «И не говорите. Долго ждали?» – спросил Хёнтхэ, поднимая чемоданы. «Нет, что ты, только подошли». «Юми не говорила, что вы приедете. Если бы знал, то пришел бы раньше, открыл кафе и встретил вас», – виновато сказал Хёнтхэ. «Ой, да ничего страшного». Михи нарочито бодро махнул рукой. «Это Юми виновата, вечно все забывает». «Да, бывает. Давайте тогда позвоню ей». Хёнтхэ достал телефон из кармана и начал набирать Юми, как вдруг Михи изменилась в лице и схватила его за плечи. «Хёнтхэ, ты мой хороший». «Что?» – удивленно спросил он. Вместо ответа Михи наклонилась к сыну и сказала. «Тонгу, чего стоишь? Обними Хёнтхэ». Малыш бросил мороженое, крепко обнял ногу Хёнтхэ липкими ладошками и радостно протянул «Блатик». Хёнтхэ смотрел на них, не понимая, что происходит. «Спасибо, все было очень вкусно», – вежливо сказала Юми, вставая из-за стола. «Я накормил тебя вкусным завтраком, а ты подумай, как впечатлить меня на обед. Люблю, когда получаю столько же, сколько отдаю, так что постарайся». Чинук не думал о манерах. «Да, конечно», – неловко кивнула Юми. «Ничего ему сказать нельзя, всегда найдет к чему придраться», – подумала она, шагая к выходу. Вдруг Чинук схватил ее за плечо. Юми этого не ожидала и упала директору в объятия. «Осторожнее, чуть в дверь не врезалась», – раздраженно воскликнул он. «Ик!» Юми почувствовала прикосновение Чинука и снова начала икать, но тут же вырвалась из объятий. «Ик!» Она не могла остановить икоту и закрыла рот руками, отвернувшись в другую сторону. «Что-то ты часто икаешь», — равнодушно сказал Чинук, прошел вперед и коснулся сенсора перед дверью. Стеклянные створки снова распахнулись под веселую мелодию точно так же, как в первый раз. «Вечно теряется передо мной, краснеет, икает. Неужели...» На губах Чинука появилась загадочная улыбка.